Ментовский край, страна ментов, тотальный рай для всех скотов. Построй сарай и будь готов, сам выбирай порядок слов. Я выбрал май, страну всех снов, теперь прощай и будь здоров. Горячий чай и вкусный плов, а ты давай, найди мне ров и закопай средь мусоров.